Корнелия закусила губу и быстрым резким движением набросила на плечи кружевную накидку. В эту минуту к крыльцу подкатил экипаж, в котором должны были отправиться к месту торжества гофмейстрина, баронессы и престарелый граф. «Фу, старая ведьма!» — воскликнула фрейлина после того, как заботливо усадила старуху в экипаж. Она злится, что не спросили ее мудрого совета. «А вы заметили, Гольфельд, что ее превосходительство чуть парик не съехал на нос, когда она гневно трясла головой? Я бы 2 недели хохотала, если бы из-под ее прически вдруг показался голый череп». Она уже смеялась до упаду при одной только мысли об этом. Однако ее спутник молча шел вперед, по-видимому, совершенно не слушая ее болтовню. Он чрезвычайно торопился, как будто ему во что бы то ни стало нужно было побыстрее догнать общество, и все время пытливо поглядывал по сторонам. «Ох, какой вы скучный, Гольфельд, просто смертельно!» — с досадой воскликнула Корнелли. «Положим, это ваша привилегия — молчать как рыба и слыть по этому умным человеком. Скажите, ради бога, зачем так бежать? Примите во внимание, что на мне совершенно новое платье. Оно все время цепляется за кусты, через которые вы меня тащите». Так называемая башня монахинь, единственная уцелевшая часть некогда находившегося здесь монастыря, возвышалась над густым дубовым лесом, принадлежавшим Линдгофу и тянувшимся на много верст на восток. Одна девица из рода Гнадовицев, сестра пресловутого предка с колесом, возглавила этот монастырь, чтобы вместе с другими 12 девами молиться о спасении души своего брата. Реформация, разрушившая монастыри, как карточные домики, проникла и в густой тюрингенский лес. Примечание: реформация, начавшаяся в XVI веке в Германии и распространившаяся на Западную и Центральную Европу, общественно-политическое и религиозное движение, принявшее форму борьбы против католической церкви. Конец примечания. Этот монастырь тоже был покинут, заброшен, стал постепенно разрушаться. Уцелела только башня. С ее плоской крыши, окруженной каменной галереей, открывался прекрасный вид на окрестности Эл. Этому обстоятельству и была, видимо, обязана башня своим существованием, которое поддерживалось старательным ремонтом. Сегодня эта старая башня принарядилась, как юная девица. Ее ветхая вершина была украшена 4 молодыми елками, между которыми весело развивались пестрые флаги. Стены были обвиты гирляндами, а у подножья примостился шатер, где прятались батареи всевозможных бутылок, и укрывалась хорошенькая девушка в костюме маркетанки. Елизавета молча и безвольно покинула зал под руку с фон Вальде. У нее не хватило мужества противиться ему. Он говорил таким повелительным тоном и, очевидно, хотел помочь ей выйти из неловкого положения, а потому все ее возражения были бы приняты за упрямство и еще больше привлекли бы внимание к этому инциденту. Длинная вереница дам и кавалеров, смеющихся и оживленно разговаривающих, следовала за фон Вальде до главных ворот замка, а там рассыпалась по многочисленным лесным дорожкам, ведущим к башне монахинь. Многие дамы, заботясь о своих туалетах, пошли по мощенной проезжей дороге. Фон Вальде углубился в лес. Он, видимо, не думал, что его дама будет беспокоиться о своем собственноручно выстиранном и выглаженном платье, как другие о своих туалетах, иначе он, без сомнения, не повел бы ее по узкой, едва заметной тропинке, на которую внезапно свернул. «Здесь очень сыро», — робко нарушила Елизавета молчание, ничем не прерывавшееся до сих пор, и в нерешительности остановилась, словно желая повернуть обратно. Однако в данную минуту она совершенно не думала о своих липких туфлях и светлом платье. Она лишь боялась, что снова услышит тот резкий и холодный тон, каким фон Вальде говорил всегда, оставаясь с ней наедине. «Дождя уже давно не было. Разве вы не заметили, что от сухости потрескалась земля?» — сказал он, спокойно продолжая идти вперед и отламывая ветку, угрожавшую щеке Елизаветы. «По этой дорожке мы скорее дойдем и избавимся хоть на 15 минут от шума, поднятого родственниками в честь моего 30-летия. А может быть, вы боитесь встретить Линке?» Сильная дрожь пробежала по телу девушки. Она вспомнила о самоубийстве, но не могла сообщить об этом своему спутнику и лишь серьезно проговорила. Теперь я его больше не боюсь. Он, думаю, уже далеко отсюда, да и не будет столь невежлив, чтобы нарушить своим появлением наш праздник. Между прочим, от вас, наверное, не укрылось, что все гости от мала до велика оказывали мне сегодня особые знаки внимания. Вы, вероятно, считаете меня недостаточно старым, чтобы пожелать мне еще несколько лет жизни. Я думаю, что это пожелание уместно как для молодого человека, так и для старого. Так почему же вы не подошли ко мне с поздравлениями? Вчера вы спасли мне жизнь, а сегодня она стала так безразлична вам, что вы даже не раскрыли рта, чтобы пожелать мне ее продолжения. Вы сами только что сказали «все гости». Я же не принадлежу к числу гостей и не имела права наравне с ними поздравлять вас. Вы же были приглашены. Только для того, чтобы развлечь гостей. Этот ваш взгляд и был причиной того, что вы не хотели идти со мной. Да, мой отказ не имел никакого отношения к кавалеру, так как я вовсе не знала его имени. Пожалуйста, не сочиняйте. Вы, оглядев зал, могли убедиться, что все кавалеры, исключая меня, уже соединились со своими дамами. Вы знали также, что моя сестра не брала билетика, потому что заранее выбрала себе Гольфельда, с которым ей удобнее всего идти. Сознайтесь, что это так. Я ничего не видела и не знала, так как была слишком взволнована, когда вошла в зал, чтобы вернуть билетик. Вчера мне вполне определенно назначили время, когда я должна уйти домой. Я даже не имела понятия о том, что после концерта предполагается торжество. Я просто по рассеянности взяла эту бумажку и никогда себе этого не прощу. Фон Вальде вдруг остановился. «Посмотрите на меня». Она подняла глаза и, хотя чувствовала, что яркая краска залила все ее лицо, смело выдержала его взгляд. «Нет-нет», — тихо проговорил он, — «тут не может быть лжи». И вдруг добавил совершенно иным тоном. «Разве я невольно не слышал собственными ушами вашего изречения, что нужно больше мужества, чтобы открыто солгать, чем сознаться в своей ошибке?» «Это мое убеждение, и я не отказываюсь от него». «Если человек слишком правдив для того, чтобы запятнать свои уста ложью, то, я думаю, он не должен допускать, чтобы лгали его глаза. Между тем я помню момент, когда так и было». Девушка сняла руку с его руки. «Ну нет, так скоро вы от меня не отделаетесь», — воскликнул фон Вальде, удерживая ее. «Вы должны мне ответить. Вы приняли равнодушный вид, когда я на днях выбросил розу, так романтично преподнесенную вам моим кузеном. Что же, мне надо было бежать за ней?» «Конечно, если бы вы были искренни». Елизавета теперь поняла, зачем он выбрал эту уединенную тропинку. Ему надо было знать, что она думает о Гольфельде. Он, очевидно, беспокоится, что ухаживание его кузена принимаются благосклонно, и она чего доброго вообразит, что Гольфельд хоть ненадолго может забыть о ее происхождении. Елизавета быстро высвободила руку и, сделав шаг в сторону, промолвила. «Я должна согласиться с вами, что мой равнодушный вид в тот момент не соответствовал состоянию моей души». «Вот видите, в этом возгласе фон Вальде было очень мало торжества». «Я была возмущена». «Мною?» «Прежде всего, неуместной выходкой господина фон Гольфельда. Он вас напугал?» «Только оскорбил. Как смел он обращаться со мной подобным образом? Он мне отвратителен». Елизавета была права в своих предположениях, но, конечно, не думала, что ее собеседник придаст такое значение ее словам. Казалось, что у него гора свалилась с плеч. Он облегченно вздохнул, и девушка почувствовала, что его рука сильно дрожала, когда он взял ее руку и положил на свою. Они пошли дальше. Фон Вальде не говорил ни слова, но вдруг опять остановился и мягко произнес. «В эту минуту мы совершенно одни. Я не могу и не хочу лишиться вашего поздравления. Скажите мне несколько слов теперь, когда никто, кроме меня, не услышит их». Елизавета смущенно молчала. «Ну, разве вы не знаете, как это делается?» «Знаю», — отозвалась она, и на ее устах промелькнула лукавая улыбка. «У меня большая практика в этом деле. Родители, дядя Эрнст». «У каждого бывает день рождения», — с улыбкой перебил ее фон Вальде. «Но я хочу, чтобы вы сказали мне что-нибудь другое. Не то, что говорите им, поскольку я вам не отец, не дядя, и меньше всего претендую на права брата, с которыми вы играете. Ну-с, говорите же». Елизавета продолжала молчать. Что сказать? Она опустила глаза, так как не могла больше выносить проницательный взгляд собеседника, желавшего, казалось, заглянуть в ее душу. «Пойдемте», — резко произнес он, выждав еще немного. «Это было безумное желание с моей стороны. Я знаю, что вы всегда находите несколько теплых слов для других и упорно молчите, когда дело касается меня, или делаете мне выговор». Елизавета побледнела при этих словах и невольно остановилась. «Так что не выходит?» — мягче спросил он. Видя, что она все еще молчит, и, заметив ее умоляющий взгляд, он добавил: «Ну, тогда я предложу вам вот что. Я скажу вам то пожелание, которое я хотел бы услышать из ваших уст, с условием, что вы повторите его слово в слово». Елизавета улыбнулась и утвердительно кивнула. «Прежде всего надо подать друг другу руку», — начал фон Вальде, запинаясь и беря ее за руку. Девушка дрожала, но не отняла руки. «И сказать: вы были до сих пор бедным, обездоленным странником, но, наконец, пришло время, когда и для вас засиял светлый луч, осветивший вашу жизнь. Желаю, чтобы он никогда не покидал вас. Вот моя рука как залог». До этих слов Елизавета точно повторяла это довольно странное пожелание, но тут с изумлением взглянула на него и засмеялась. Однако фон Вальда попытался взять ее другую руку и произнес: «Ну, продолжайте же». «Вот вам моя рука», — начала она. «Как здорово, господин фон Вальда, что мы опять вместе», — раздался из-за кустов голос Корнелии. «По крайней мере, меня будут приветствовать музыкой, если я приду вместе с вами». Елизавете никогда еще не приходилось видеть, чтобы чье-либо лицо так изменилось в один миг, как лицо фон Вальде. На лбу появились синие жилы, ноздри раздулись, он гневно топнул и, казалось, испытывал громадное желание отправить Корнелию туда, откуда она явилась. Но на этот раз ему не удалось так быстро овладеть собой, его брови нахмурились еще больше, когда за Киттельсдорф показался Гольфельд. Увидев его, фон Вальде быстро продел руку Елизаветы под свой локоть и крепко прижал, как драгоценную вещь, которую кто-то мог отнять у него. «Ну и вид у вас!» — воскликнула Корнелия, выскакивая на дорожку. «Такой, как будто мы разбойники, посягающие на ваши сокровища». Не отвечая на эти слова, фон Вальде обернулся к кузену и отрывисто спросил: «Где Елена?» Она вдруг испугалась длинного ухабистого пути и предпочла ехать в экипаже. «Но я думаю, ты не допустишь, чтобы старый граф Вильденау помогал Елене при выходе из экипажа. Я вообще не понимаю, как ты, верный рыцарь, мог оставить ее. Но, поторопившись, ты можешь все исправить, и я не буду тебя задерживать», — резко произнес фон Вальде, отходя в сторону, чтобы пропустить их. «А позвольте спросить, почему вы не пошли по большой дороге, а свернули на эту глухую тропинку?» — язвительно проговорила Корнелия. «Охотно отвечу вам. Просто потому, что хотел избежать встречи с некоторыми чересчур болтливыми барышнями», — не выдержал именинник. «Фу, какой невежа! Огради Господи от такого несносного виновника торжества!» — воскликнула фрейлина с комическим ужасом, отскакивая в сторону. «Мы сделали большую оплошность, явившись на праздник незакутанными по уши в черный креп». Она снова взяла Гольфельда под руку и потянула его вперед, но тот, казалось, решил сегодня первый раз в жизни поступить наперекор кузену. Он еле передвигал ноги, посматривал по сторонам, как будто его интересовал каждый камешек на дороге, каждая пробегавшая ящерица. Он даже завел вроде бы очень интересный разговор со своей спутницей и останавливался, чтобы выслушать ее ответ. Фон Вальде что-то пробормотал сквозь зубы, чего Елизавета не могла расслышать, но взгляд, брошенный им на двоюродного брата, говорил о том, что он взбешен. С ней фон Вальде совсем не разговаривал, она не решалась поднять на него глаза, хотя чувствовала его взгляд на себе постоянно. Она боялась, что ее лицо выдаст ему все, что происходило в ее душе. Слабый звук трубы, долетевший до них с площадки, возвестил о том, что торжество скоро начнется. Оттуда доносился глухой шум, и за деревьями были видны пестрые движущиеся силуэты гостей. И вот музыканты заиграли тушь. Елизавета воспользовалась подходящим моментом, чтобы ускользнуть от фон Вальде. Его тесным кольцом обступила толпа гостей. Какая-то дама вышла вперед с букетом цветов, окруженная четырьмя нимфами, чтобы поздравить виновника торжества неудачными стихами. «Фон Вальде сумел в нужный момент отделаться от своей Дульсинеи», шепнула гофмейстрина старому графу, сидевшему возле беседки. «Он никогда не простит Лессен и нашей Корнелии, что из-за этой нелепой выдумки ему пришлось играть роль рыцаря этой девицы». «Милочка», — обратилась она к Елене, сидевшей возле нее и смотревшей на толпу грустным взглядом. «Мы должны забрать вашего брата сюда, как только его там отпустят, и приложить все усилия, чтобы заставить его забыть неудачное начало праздника». Елена машинально кивнула. Очевидно, она слышала только половину того, что ей сказала старуха. Ее маленькая искалеченная фигурка, окутанная тяжелыми складками голубого шелка, беспомощно прислонилась к высокой спинке стула, а щеки стали белее водяных лилий вокруг ее головы. Елизавета, между тем, пробралась к доктору Фельсу и его жене. «Останьтесь, пока не начну танцевать», — предложила последняя, когда Елизавета засобиралась домой. «Мы тоже побудем здесь недолго. Мысли о моих малышах не дают мне покоя. Мое присутствие здесь — это большая жертва, которую я приношу общественному положению своего мужа. Господин фон Вальде, дамой которого вы должны быть сегодня, не танцует. Он отпустит вас, когда начнутся танцы». Толпа гостей внезапно рассеялась. С крыши башни донесли звуки марша. Мужчины появились из-за деревьев, дамы, подчиняясь установленным на этот день правилам, поспешили к ним, чтобы вместе со своими кавалерами идти к столу. Фон Вальде медленно шел, заложив руки за спину, и разговаривал о чем-то с незнакомым господином. «Милейший господин фон Вальде, идите к нам», — позвала его гофмейстрина, протягивая к нему руки. «Я оставила вам прелестное местечко, вы отдохнете здесь на вполне заслуженных лаврах. Эти нимфы будут ухаживать за вами и принесут из буфета все, что вы пожелаете». «Ваши заботливости и доброта трогают меня, ваше превосходительство», — ответил он. «Но я не думаю, что фрейлин Фербер собралась бросить меня на произвол судьбы». Он говорил громко и обернулся к Елизавете, оказавшейся неподалеку. Она слышала каждое слово и сразу подошла к нему, после чего так же смело и решительно встала около него, как будто и не желала уступать своих обязанностей другой. На его лице в эту минуту промелькнуло нечто вроде радостного испуга. Похоже, он совершенно забыл о том, что гофмейстрина приготовила для него прелестное местечко, потому что, слегка поклонившись старухе и любезным барышням, предложил Елизавете руку и повел ее на другую сторону площадки под старый дуб, в тени которого приютились супруги Фелс. «Нет, это уже чересчур», — обратилась баронесса Фалькенберг к графу Вильденау и весьма смущенным нимфом. «Он хочет испортить праздник», подчеркивая присутствие этой особы. «Теперь я начинаю сердиться на него. Никто не сознает яснее меня его полное право быть недовольным. Но мне кажется, что ему незачем заходить так далеко и забывать об остальных, которые совершенно ни при чем. Я готова держать пари, что эта глупышка вообразит, будто все делается ради ее прекрасных глаз». Все 10 любезных нимф метнули уничтожающий взгляд на Елизавету, которая в этот момент направлялась к шатру. Вскоре она возвратилась оттуда с бутылкой шампанского и 4 бокалами к дубу, где устроились за столом доктор Фельд с женой фон Вальде. «Все наши дамы соорудили себе сегодня целые цветники на головах. Только фрейлин Фербер лишена какого-либо украшения, точно Золушка. Этого я не потерплю», — сказала госпожа Фельс, и, вынув из большого букета, который держала в руках 2 розы, хотела украсить ими Елизавету. «Постойте», — фон Вальде удержал ее руку. «В этих волосах я хотел бы видеть только флёр д'оранж». «Это, знаете, подобает только невесте», — спокойно возразила докторша. «Вот именно поэтому», — ответил он таким тоном, будто сказал что-нибудь само собой разумеющееся, и, наполнив бокалы, обратился к доктору. «Выпьем, доктор, за здоровье моей спасительницы, златокудрой Эльзы из Гнадека». Доктор улыбнулся и чокнулся с ним. К ним подошли еще несколько кавалеров с бокалами в руках. «Прекрасно, что вы пришли, господа», — воскликнул хозяин дома. «Выпейте за исполнение моего самого заветного желания». Раздалось громкое «Ура!» и весело зазвенели бокалы. «Ужасно!» — возмутилась гофмейстрина, роняя на тарелку вилку с куском маринованного угря. «Они ведут себя, как в студенческом кабачке. Я просто поражена». «Между прочим», — обратилась она к Елене, — «я к своему величайшему изумлению вижу, что ваш брат в замечательных отношениях с доктором Фельсом». «Да, он очень ценит его, как весьма справедливого человека, обладающего чрезвычайно обширными познаниями», — отозвалась Елена. «Все это прекрасно, но он, вероятно, не знает, что этот человек на очень плохом счету при дворе. Представьте себе, он имел дерзость». «Да, я знаю эту историю. Брат рассказал мне ее на днях», — перебила ее Елена. «Как? Ему известно это? И он так мало считается с настроением двора, где его всегда выделяли? Ужас!» «Уверяю вас, дитя мое, меня уже сейчас мучает совесть. Я, наверное, при дворе не посмею поднять глаз, сознавая, что встретила здесь этого невоспитанного человека».